Глава 19. Кейт выбросил презерватив в мусорное ведро и открыл кран, пуская холодную воду. Ополоснув лицо, он посмотрел на отражение в зеркале, крепко сжал зубы и снова плеснул в лицо водой. Затем оперся о раковину и набрал в легкие побольше воздуха, пока перед глазами совсем не почернело. Чертов Дрейк и его дурацкие намеки. Несет всякий бред про какую-то там щенячью любовь. Это просто приступ панической атаки, спровоцированный братом. Ничего более. Этот сумасшедший сбивчивый пульс и сдавленное горло не имели никакого отношения к Эвери и тому фантастическому, сногсшибательному, умопомрачительному сексу, который у них только что случился. Такой секс и сексом-то язык не поворачивается назвать. Отсюда и паника, вызванная его братом. Или нет? Ничего подобного с ним еще не происходило. Секс — это приятный, чисто физиологический акт. Не более того. Обычная физиология. Он никогда не испытывал эмоций. Никогда. Ему нравилось заниматься сексом, проводить время с женщинами. Он мог предугадывать их потребности и желания и выполнять их в любой позе, в любое время. Получал удовольствие и шел дальше. Но произошедшее только что Кейт не мог назвать просто приятным актом. Ее желания оказались для него намного важнее собственных. Он стремился, чтобы ей было хорошо с ним. Но затем, когда она все же сдалась своему голоду, он сдался другому чувству. Как будто отыскал ту частичку себя, которую раньше считал ненужной, о которой даже не думал. Но вдруг он ее почувствовал и пропал. Растворился в ней. Кейт судорожно выдохнул. «Ладно». Он ведь знал, что Эвери особенная, верно? Изучил ее намного лучше предыдущих своих женщин, прежде чем прыгнуть в постель. Верно. Недели пролетели в безумии всех этих ухаживаний и предварительных ласк. Верно. Он изо всех сил старался, чтобы она поверила ему и поверила в себя, прежде чем перейти к следующему этапу. Верно. Все происходящее поддавалось рациональному объяснению. С ним все замечательно. Просто идеально. Только на самом деле все не так. И он не мог целую ночь просидеть в ванной, размышляя, исходя с ума от паники. Кейт распрямил спину, еще раз плеснул в лицо холодной водой, вытерся полотенцем и вышел, стараясь не глядеть на свое отражение. Когда он вернулся в спальню, Эвери, закутавшаяся в простыню по грудь и прикрывшая свою округлую сладкую попку, стояла на коленях на полу и заглядывала под кровать. Он с удивлением уставился на нее. Внутри все неприятно напряглось. Но, черт возьми, какое же потрясающее зрелище открылось его взору. Перепутанные волосы, алые щеки, все еще распухшие после поцелуя в губы. Ее идеальная грудь соблазнительно проглядывала из-под тонкой ткани. Да что там, сама Эвери, ползущая на четвереньках около кровати, смотрелась просто очаровательно. И, между прочим, «Что ты там делаешь?» Эвери быстро поднялась и откинула с лица прядь волос. «Никак не могу найти трусики». Она покрепче закуталась в простынь. «И одну туфельку. Вещи, в которые я должна переодеться в машине, но не могу же я выйти на улицу в таком виде». Кейт прислонился к дверному косяку и сложил руки на груди. Хотя в тот момент ему больше всего хотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «Зачем тебе переодеваться?» Кейт прекрасно знал, зачем. Идиотом он не был, что бы там ни думали о нем братья. И все же провалиться ему на месте, в тот момент он не собирался идти у нее на поводу. Он и так старался во всем ей уступать, а она по-прежнему ждала, что он поставит ей подножку. Разумеется, фигурально выражаясь. «Чтобы вернуться домой», — сказала Эвери медленно, словно обращаясь к маленькому ребенку. «Но, наверное, можно просто накинуть платье», — пробормотала она себе под нос. Даже эти ее слова прозвучали ужасно мило, но это вызвало у него неконтролируемый приступ злости. «Я же сказал, что сейчас вернусь. Что такого случилось за эти 2 минуты, пока я был в ванной, раз ты решила удрать?» Она присела на корточки. В глазах растерянность, лоб нахмурен от недоумения. 15 минут. Тебя не было 15 минут». «У меня нет твоего опыта в таких делах, но намек я поняла». Я ни на что не намекал. Я просто запаниковал. Кейт вздохнул. «Потерял самообладание», — сказала Эвери, словно читая его мысли. Снова встала на четвереньки и продолжила поиски. «Слушай, я все поняла. И не обижаюсь». «Не обижаешься». Он ущипнул переносицу. «Ты ведь тоже была в этой постели. Тоже этого хотела. Хотела меня». Но Эвери как будто его не слышала. Она наклонила голову и заглянула под кровать. «Я предупреждала, что не очень хороша в таких делах. Муж не станет изменять, если...» Она вытащила свою туфлю. «Вот она». Кейт продолжал стоять на месте, боясь окончательно выйти из себя. Сколько еще раз ее бывший будет вставать между ними? «И кто из нас теперь психует?» «Кейт!» Устало простонала Эвери и опустила голову на матрас, продолжая стоять на коленях. «Прости, что так ужасно вышло». «Хочешь сказать, что тебя вообще не было в этой комнате?» «Ага, он само спокойствие, конечно, конечно». «Не знаю, почему ты вдруг начала искать вещи, но вовсе не потому, что ты ужасно в постели. Какой еще бред он вбил тебе в голову? Это неправда. В смысле, что вовсе не ужасно». Можно было подобрать самые разные определения, чтобы описать произошедшее между ними. Но слово «ужасно» там даже близко не стояло. Кейт усомнился, удастся ли отыскать в словаре хотя бы половину слов, пришедших ему в голову. «Тогда зачем ты прятался в ванной?» «Я не прятался». «Ну, почти». Ее брови недоуменно взмыли вверх. Губы скривились в саркастической усмешке. Эвери покачала головой и взяла с кровати трусики. А затем исполнила какой-то безумный, чисто женский маневр и умудрилась надеть их, продолжая кутаться в простыню. Как будто он не видел ее обнаженной, не целовал каждый дюйм ее сладкой нежной кожи. От паники сдавила грудь. Он пересек комнату, сорвал с нее простынь, поднял на руки и опрокинул на кровать. Она начала отбиваться, но он забрался рядом с ней и накрыл их обоих одеялом. Эвери повернулась к нему лицом, к счастью, не предприняв попытку уйти. Он видел, как сильно она смущена, хотя и пыталась скрыть это и подобрать нужные слова. Она могла заставить его нервничать совершенно на ровном месте, так что он готов был извиняться перед ней за любой свой поступок. Кейт убрал ей за ухо прядь волос и задержал пальцы на ее подбородке. «Для секса нужны двое. Если один из них не захочет этого, не готов открыться новым переживаниям или не желая доставлять столько же наслаждений, сколько получает взамен, тогда все получается ужасно. Ты, Эвери, хотела этого так же сильно, как и я. И ничего ужасного в случившемся не было». Он проглотил комок в горле. «А когда мужчина изменяет женщине, это говорит только о его комплексах». Эвери положила ладонь под щеку и внимательно посмотрела на Кейда. Ее взгляд смягчился. Она снова превратилась в нежную женщину, с которой он провел этот вечер, а не в ту неуверенную в себя особу, которую сделал из нее бывший муж. Кейт уже почти не сомневался, что Эвери больше не верит в то дерьмо, что этот мерзавец ей внушил. Возможно. Хотя, возможно, она никогда и не верила ему. Ведь она такая сильная. Но Кейт все же подозревал, что никто в ее жизни не пытался внушить ей уверенность в себе. Это и привело к тому, что равновесие оказалось нарушено. Ее зубы вонзились в нижнюю губу и отпустили ее. «Что случилось в ванной?» Я выбросил презерватив и умылся холодной водой. А еще немного распсиховался и пытался успокоиться. Кейт на секунду закрыл глаза. Она была откровенна с ним и заслуживала знать правду о том, что его напряженное состояние после секса связано вовсе не с ней. Кейт провел большим пальцем по ее губам. «Ты мне не безразлична. Раньше секс не вызывал у меня особых эмоций. Мне потребовалось немного времени, чтобы собраться с мыслями. Вот и все. Если бы он мог сейчас все изменить и сделать по-другому, то обязательно воспользовался бы такой возможностью. Ему была противна мысль о том, что он мог стать еще одним человеком, из-за которого у нее возникли сомнения. «Но мы ведь просто хотели развлечься». Ее глаза смотрели с тревогой. Однако Кейт был готов поклясться, что увидел там и проблески надежды. Он решил свести все к шутке, почувствовав, что сейчас они оба не готовы к разговору на серьезные темы. «Не знаю, как ты, а я отлично развлекся». Ее губы изогнулись в ленивой улыбке. Она подняла руку и убрала волосы у него со лба. И в этом жесте было больше заботливой нежности, чем сексуального влечения. «Я тоже». Кейт подвинул свою подушку поближе к ней, чтобы они могли ощущать дыхание друг друга. «В твоем браке было ведь не только плохое, правда?» Его раздражение боролось еще с одним чувством, которое он не мог даже точно определить. Возможно, с сочувствием. Он не знал наверняка. Но его возмущала мысль о том, что она 10 лет провела с мужчиной, который ее совершенно не ценил, только ради того хорошего, что было в ее жизни. Ее улыбка немного погрустнела. «Нет, не только плохое. Мы не особенно отмечали всякие памятные даты или Рождество, но он никогда не забывал про мой день рождения. Мы познакомились в кампусе как раз на мой день рождения, и Ричард каждый год присылал мне в этот день букет цветов». «Цветы не подарок. Это аксессуар. И какой мужчина не захочет отмечать день свадьбы?» Кейт оставил эти мысли при себе, а Эйвери, кажется, о чем-то задумалась. Лунный свет струился через окно ей на спину, и почти все лицо оставалось в тени. Однако он чувствовал легкий аромат ее тела, и его это успокаивало. Эйвери посмотрела ему в глаза. «С самого момента нашего знакомства Ричард испытывал большое давление со стороны своей семьи. Богатые родственники, большая юридическая фирма. Чисто теоретически мы друг другу подходили. Моя мама довольно легкомысленная особа. Она меня любит, но она всегда была мечтательницей. Я увидела в Ричарде ту стабильность, которой мне не доставало. Сначала мне хватало дружбы, чтобы компенсировать отсутствие сексуального влечения. А когда мы поженились, стало уже слишком поздно идти на попятную. Но под влиянием своей семьи он изменился. Стал циником». Эйвери вздохнула. «Я знаю, что не виновата в изменах Ричарда. Однако в какой-то степени его я тоже не могу в этом винить. Мы оба не успели насладиться молодостью и беззаботностью». Она окинула пристальным взглядом лицо Кейда, как будто снова начала сравнивать со своим бывшим. «Наверное, мне все это опять пришло на ум, как ты ничего не сказал, и ушел собираться с мыслями в ванную». Все только что сказанное помогло Кейду лучше понять, как развивались ее отношения с мужем, но ни на йоту не изменило его точку зрения. Тот парень не ценил и не понимал того хорошего, что имел. Этот придурок принес Эвери один только вред, а Кейт стал для нее ценным приобретением. Она ни разу не использовала слово «любовь», когда рассказывала о бывшем муже, и, судя по ее объяснениям, ни о какой любви в их браке и речи не шло. С обеих сторон. Кейт вспомнил свои романтические увлечения. Любовь никогда не ослепляла его. Однако он знал, что все же способен влюбиться, как и любой человек. Ему опять вспомнились слова Дрейка, и невольно он подумал, что его брат может быть прав. Его чувства к Эйвери, да и сам факт того, что он испытывал такие сильные чувства к женщине, все это совершенно не было похоже на его прежний опыт. Но что это означало? Несколько недель назад она сказала, что никогда больше не позволит любовным отношениям причинить ей вред. Кит едва не рассмеялся. Они с ней находились в отношениях, и не имело никакого смысла отрицать очевидное. Обняв Эйвери за талию, Кит подтянул ее к себе поближе, прижал к груди. Он стащил с нее трусы и выбросил их через плечо. Затем лег на спину и прижал Эйвери к себе так, чтобы она положила щеку ему на плечо. «Собираешься спать?» Ее теплое дыхание щекотало ему кожу. Он закрыл глаза и улыбнулся. «Угу». «Зачем же тогда ты снял с меня трусики?» Его улыбка стала шире. «Объясню через пару часов, когда силы восстановим». Она замерла, и Кейт буквально услышал, как закрутились шестеренки у нее в голове, пока она обдумывала услышанное. Наконец она обняла его рукой за грудь и зевнула. «Обещание, всего лишь обещание!» Он рассмеялся и поцеловал ее волосы. «Ох, милая, считай, вызов принят!» Когда Кейт открыл глаза, небо за окном посерело, а он прижимался к теплой, мягкой женщине. Эвери лежала на боку, спиной к нему, обхватив его руку и прижимая ее к своей груди. Ее дыхание было глубоким и ровным. Бедро Кейда оказалось между ног Эвери, и, к его большой радости, член упирался прямо в ее зад. Оценив ситуацию, Кейт решил, что спать с женщиной в одной постели не так уж и плохо. Именно спать, в прямом смысле слова. Он мог пристраститься к этому ощущению, когда просыпаешься, ощущая ее запах и нежное тепло. Честно говоря, все в Эвери действовало на него как наркотик. Она, казалось, состояла из одних только плавных изгибов, ни одного острого угла. Ему это нравилось. Нравилось, что она не тощая вешалка, за которую негде подержаться. У нее было нежное податливое тело и такое же нежное сердце. Совсем не такая, как те женщины, с которыми ему прежде приходилось иметь дело. Конечно, ее нельзя назвать совершенством, но он в нем и не нуждался. Даже все ее недостатки казались ему милыми и совершенно соответствовали его мироощущению. Вот черт! Он наклонил голову и поцеловал изгиб ее шеи, где крошечные веснушки забрызгали ее бледную кожу. Ночью в темноте он не смог рассмотреть ее всю. Но утром он это наверстает. Не в силах противостоять порыву, Кейт зарылся лицом ей в волосы и вдохнул ее аромат. От нее потрясающе пахло. Эвери зашевелилась, прогнулась в спине и издала невероятно сексуальный тихий стон. Ее длинные темные ресницы затрепетали и открылись, когда она повернула голову и сонно улыбнулась. «С добрым утром! Сколько сейчас времени?» «Еще рано». Он оглянулся и посмотрел на будильник. «Нет, и 6». Кейт прижался лицом к ее шее, лизнул жилку на ней и улыбнулся, когда она забилась быстрее от внимания, которое ей уделили. «Кажется, ночью я тебе кое-что обещал. Напомни мне, что именно». Она отвела руку назад и запустила пальцы в его волосы. «По-моему, это было связано с пропавшими трусиками». Его член тут же дернулся. Кейт готов был поклясться, если она никогда не станет убирать руки из его волос, это сделает его абсолютно счастливым человеком. «Теперь припоминаю». Кейт обхватил ее грудь и провел большим пальцем по соску. Она резко втянула воздух, еще крепче прижавшись задом к его напряженному члену. Ее ногти впились ему в кожу головы. И вот еще кое-что. Она такая чуткая, всегда готова отозваться и на его жалкие попытки пошутить, и на бесконечные расспросы, и на прикосновения. Он потерся об нее, чем вызвал еще один стон. Вот так. Действие и сразу же реакция. Чертовски сексуально. Пока Кейт окончательно не потерял рассудок, он потянулся к прикроватной тумбочке, достал презерватив и зубами открыл упаковку. Позаботившись о защите, он положил руку на живот Эвери, наслаждаясь дрожью под своей ладонью. Лизнув ее ушную раковину, он сказал: «Возьми меня за руку». Она подчинилась без возражений, сплела с ним пальцами. Он опустил руку ниже, провел по холмику, просунул между ног. Кейт застонал от того, какой влажной она стала от его прикосновений. Эвери откинула голову назад, а он раздвинул ей ноги и погрузил в нее палец. Это движение оказалось еще более интимным от того, что их пальцы были переплетены, и они как будто вместе стремились доставить ей удовольствие. Большим пальцем Кейт стал водить вокруг ее клитора, и она вздрогнула и тихонько взвыла. И как же его завел этот звук? Ночью она таких звуков не издавала. Только вскрикивала и стонала. Кейт подумал, что, возможно, она старалась сдерживаться или просто привыкла заниматься так сексом. «Нравится?» «Да», — прошептала она, извиваясь под его рукой. Эвери была готова принять его. А Кейт уже сгорал от нетерпения. Он убрал пальцы из ее горячего лона, подвинулся к ней сзади поближе и осторожно вошел в нее. Затем закрыл глаза и подождал секунду, пока она привыкнет к нему. И черт, в этой позе она оказалась такой узкой, что стало тяжело дышать. Когда ждать дальше просто не осталось сил, он схватил ее бедро, приподнял его, чуть изменил угол наклона и проник глубже. Она вскрикнула и уткнулась лицом в подушку, словно желая заглушить свой крик. Кейт просунул бедро под ее ногу, чтобы удерживать ее в нужном положении, и положил ладонь на ее щеку. Она вся стала алой. От смущения или желания он точно не мог сказать. «Не прячься от меня и кричи сколько хочешь. Мы здесь одни». Кейт не оставил ей времени, чтобы отреагировать. Он вышел и снова вошел. Она изнутри, словно перчатка, обволакивала ствол его члена. «Так горячо и так тесно. Идеально». Эвери закинула голову назад, обнажая шею. «Я не буду. Обычно я не кричу. Прости». «Какого черта ты за это извиняешься? Я хочу слышать тебя, милая». Этим невольно вырвавшимся у нее признанием она лишь доказала, что никогда не занималась любовью по-настоящему. Ему предстояло помочь ей наверстать упущенное. И это стало для него чем-то намного более важным, чем просто развлечение. Кейт задвигал бедрами быстрее, энергичнее. Откинув в сторону ее волосы, он прижался ртом к ее шее и слегка куснул кожу. Яростно двинул бедрами и лизнул место укуса. Сдавленный стон снова вырвался из ее груди, и он понял, что она уже готова кончить. Он и сам вряд ли смог бы долго продержаться. Просунув руку между ее ног, он стал круговыми движениями ласкать ее клитор, доводя ее до исступления. Эвери прижалась спиной к его груди. Вся напряглась. Рот открылся в немом крике. Ее рука вцепилась в простыню. Она сжалась вокруг него так сильно, что он тоже начал кончать. В пояснице слегка защекотало. Затем это ощущение переместилось к яичкам. А Эвери в этот момент вся задрожала в его руках. Кейт прижался лбом к ее шее. Разрядка наступила быстро и мощно, после чего он ощутил себя совершенно истощенным. Он продолжал обнимать Эвери, которая еще подрагивала всем телом. Кейт был опустошен, но твердо решил, что этим утром все будет намного лучше, чем прошлой ночью. При свете дня натиск совершенно новых для него эмоций оказался не менее пугающим. Грудь как будто раскололась, а горло сдавило. Мучительное, но сладкое томление разлилось по животу, наполнило тяжестью веки. Но он заставил себя сделать глубокий вдох и решил, что разберется в причинах позднее. Когда ее тело обмякло, он снял презерватив и выбросил его в мусорную корзину около кровати. Затем повернулся на спину и затащил Эвери к себе на живот. Их руки и ноги переплелись. Ее волосы рассыпались у него по груди. Теплое сбивчивое дыхание касалось его кожи в том месте, где она положила щеку. Кейт обнял ее и положил ладонь ей на затылок, чтобы она никуда не сползла. Черт возьми, это лучше любого одеяла.